Для кого ж мне их копить? Естественно, львиная доля полученных денег отправлялась к Астору. Где-то зимой Стася решила рассказать Глебу Лукичу о том, что влюблена. Момент она выбрала очень подходящий. В конце года дедушка открыл еще два кафе. Бизнес вертелся, деньги лились рекой, и Глеб Лукич был в великолепном настроении. Стася постучалась в библиотеку и, не дождавшись ответа, всунула в комнату голову. Дед говорил по телефону. Ласково улыбнувшись, он показал девушке на кресло. Стася села и стала ждать, пока он попрощается с собеседником. Разговор явно шел к концу. «Хорошо», — кивал головой Глеб Лукич. «Значит, отец, мать, младшая сестра, два брата, тетка и дядя-инвалид. Многовато, однако, родственников. Всех ведь поить, кормить придется. Ладно, это не к тебе претензия. Ну, пока, работай». Отсоединившись, Ларионов вздохнул. «Извини, детка, понимаешь, у Макса появилась очередная невеста. Надо ж разузнать о девчонке правду. Вот пустил по следу своих парней». «Зачем?» – испугалась Лика. «Ну как же? Мало ли кто в мою семью влезть хочет. С Ларионовым породниться многие за честь посчитают. Только я не со всеми за руку здороваться стану. Видишь, выяснил, что девчонка из очень бедной семьи, с кучей больных родственников. Вот и гадаю теперь, то ли и правда влюбилась в моего племянника, то ли решила поправить свое материальное состояние». «И ты так всех проверяешь?» Глеб Лукич кивнул. «Не хочется, чтобы к Ларионовым примкнули недостойные лица. Будь уверена, если ты решишь выйти замуж, узнаю о твоем женихе все. Уж не взыщи, если откопают нечто недостойное. На порог его не пущу. Ты что-то хотела?» Лика быстро сказала. «В пассаже шубку продают из щипаной норки. Такая красивая». Она сообразила, что про Роберта дедушке говорить ни в коем случае нельзя. Глеб Лукич сунет под микроскоп парня, узнает тут же о погибшей жене, еще, не дай бог, покажут ее фотографии. Нет, уж лучше попросить манто. Глеб Лукич, приученный, что домашние постоянно бегают к нему с просьбами, ничуть не удивился. «Конечно, моя радость», — ответил он. «Только не покупай короткую, лучше в пол». Так у Стаси появилась еще одна шуба и головная боль. Как же им с Робертом поступить? Но муж совершенно не переживал по этому поводу. Когда Стася, позвонив ему ночью из комнаты для гостей, рыдая, рассказала про привычку Ларионова пускать по следу ищеек, Роберт спокойно ответил. «Ну и что?» «Как что?» – изумилась Стася. «Нам будет трудно пожениться». «А кто торопит?» – буркнул Астер. «Тебе плохо живется? Учишься в престижном институте. Все подают, покупают, ни в чем отказа нет. Дедуська-то не жадный. Он сколько денег дает. По-моему, все очень хорошо. Не стоит форсировать события. Давай еще полгода потерпим, а там посмотрим». Стася ничего не сказала мужу. Ласково попрощалась с ним и ушла к себе, но в комнате с ней приключилась натуральная истерика. Девушка сначала зарыдала, потом успокоилась и закурила.